Глава 19. Роза, разминая ноги, ходила из стороны в сторону по шатру. Пушистый ворс ковра приятно щекотал ее обнаженные стопы, ласковый ветер нежно скользил по ногам. И хотя Роза была уже не связана, и ее враг давно ушел, сердце пленницы не обрело покоя. Она чувствовала кожей, чувствовала, что воздух наполнился напряжением и грядущим ужасом. Обманчиво ласковый ветерок не способен был ввести Розу в заблуждение. Даже дышать было тяжело. Воздух пах войной, кровью и смертью. Изредка ветер приносил отдаленные звуки криков и стонов, отчего по коже пленницы бежали ледяные мурашки. Пребывание здесь, в относительной безопасности, невероятно тяготило Розу. Сейчас, когда в голове все реалистичнее рисовались картины того, что происходит там, у стен города, пленница ненавидела себя за то, что она осталась живой. «Я все еще живу, а в эти мгновения сотни умирают от меча Ахлфа и его людей. Больно. Очень больно было не иметь возможности остановить этот ужас». Собственное бессилие разъедало Розу изнутри. Она в который раз за этот день окинула шатер внимательным взглядом. Не было места, которого бы девушка не осмотрела в поисках чего-то такого, что могло послужить ей оружием. Да, Роза все еще не избавилась от желания убить Ахлфа, ведь именно он нес весь этот ужас. «Только ли он?» Так не вовремя вопросило сердце, и пленница вспомнила леденящие душу рассказы о том, что творили римляне с теми, кто не покорился им. Гибель Карфагена — одно из ярчайших доказательств. 6 дней солдаты насиловали, резали всех, кто жил в этом городе. Они не пощадили никого. После город сравняли с землей и засыпали солью, чтобы ничто не смогло вырасти там и не напоминало о его существовании. Но такое забыть было невозможно. И даже спустя века римские легионы вычищали территории и порабощали прежде свободный народ. Теперь все поменялось местами. «Господи», — мысленно взмолилась Роза, — «как же мне выжить в этом мире? Что делать? Как быть?» Я запуталась и, кажется, потеряла надежду. С этими словами пленница обессиленно упала на пол. Глухие рыдания вырвались из ее груди, и горькие слезы полились по лицу Розы. Мир для нее стал пучиной и отчаяния, и тьмы. Что-то заставило Розу пробудиться. Она, поднявшись на локте, устремила напряженный взгляд в сторону выхода из шатра. Там послышались шаги и приглушенный разговор. Светлый полог качнулся, и через миг в шатре показалась незнакомка. Наверное, это была самая красивая женщина, которую когда-либо видела Роза. Белое лицо с идеально ровной кожей, сияющие, словно озера, серо-голубые глаза, пронзительный взгляд которых устремился на пленницу. Голову с длинными темными волосами украшал золотой обруч. На незваной гостье было широкое одеяние из темной, расшитой золотыми нитями парчи. Незнакомка имела благородный вид и держалась царственной уверенностью. Она, грациозно ступая, подошла к Розе и встала напротив нее. Только теперь пленница поняла, что она все еще полулежит на полу, почти у ног этой красивой незнакомки. Пленница поднялась, и теперь лица двух женщин оказались напротив друг друга. Незнакомка с полуулыбкой на ярких устах вглядывалась в лицо Розы. Взор гостей выражал спокойствие, и тогда пленнице вдруг тоже стало спокойно. «Кто ты?» — тихо спросила Роза.